Глава 9. Министерство юстиции. Каждый полицейский знает, что правительство приходит и уходит, а полиция остается. Лев Троцкий. Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Брать адвокатов только умных, других не надо. В. И. Ленин. Утро 25 марта ничем не отличалось от предыдущих дней. Весна подступала все ближе и ближе, привносила уже не снежную крупу, а дождь, который иногда срывался в мокрый снег. Нева продолжала гнать свои темные прохладные воды в сторону Финского залива, что уже практически освободился от тяжелой ледяной корки. Эта река многое знала и многое видела за тысячелетия своей жизни. Десятки и сотни людей погибли в ее водах со времени основания новой столицы. Но за последний месяц она схоронила в себе куда больше трупов, чем за все предыдущее время. Их тела, всплывая на ее поверхность, черными бревнами неслись в Финский залив. Некоторые из погибших оставались на дне, словно не хотели, чтобы оставшиеся в живых узрели их обезображенные смертью тела. О, если бы они могли рассказать, как они погибли! Но, зацепившись обрывками своей зимней одежды за неровности дна или старую корягу, они лишь лежали на дне мертвым грузом. Река была не против, она казалась полностью равнодушна к судьбе тех, кто сейчас покоился на ее дне. Полицейские, жандармы, офицеры действующей армии, флотские офицеры, до конца выполнившие свой долг перед государством, или случайно погибшие горожане, природе было все равно. Все это было всего лишь суетой смертных, и ничем больше. И река продолжала неспешно нести свои свинцовые воды вперед, как это делала тысячи лет, капля за каплей, волна за волной, продолжали свой неспешный вековечный бег. Где-то ближе к одному из петроградских мостов на дне покоились два тела. Одно из них облегало изорванное в лохмотье форму полицейского с погонами пристава. Другое нехотя колыхалось в такт речной волне, являя миру еще не до конца обглоданное рыбами лицо молодого жандармского ротмистра. Искаженное предсмертными муками, лицо как будто силилось что-то сказать, но смерть остановила эти попытки, навеки закрыв его уста. Полицейский пристав был уже не молод. Это можно было понять по седому ежику, слипшихся от воды волос. Вода уже смыла с его затылка запекшуюся кровь, вытекшую из проломленной солдатским прикладом головы. Разорванный в клочья мундир стыдливо пытался прикрыть уже обрюзгшее к годам тело. Убитому приставу тоже было что сказать своему мертвому товарищу. Души обоих утопленников, уже собираясь туда, куда нет никому дороги вживую, встретились перед самым Рубиконом и зависли на несколько мгновений друг перед другом, выполняя последнюю волю их владельцев. «Здравствуй!» — прошелестела бесплотным голосом душа более старого человека. «Эх!» — не смогла ответить тем же душа молодого ротмистра. «Как же так ты не уберегся? У меня не осталось другого выхода. Я не привык прятаться и бегать. Я был в жандармском управлении на посту, когда они пришли». «Да, а ко мне пришли домой. Выбора не было. Либо я, либо всю семью. Вывели на улицу, накинулись скопом и забили насмерть. А меня штыками искололи. И эх! А за что же нас так?» «За царя», — изобразило пожатие плеч душа пристава. «Значит, получается, что если мы защищали государство и выполняли свой долг, то мы за самодержавие? Но ведь и нам жилось не сладко. Нас было мало, очень мало. В нас стреляли, нас презирали, нас ненавидели. Общество обезумело социализмом. А мы ведь всего лишь защищали людей от террористов, а мы от уголовников. Но кому это интересно, когда перед глазами стоит кровавая пелена ярости и вседозволенности? Разъяренная толпа, жаждущая крови, это страшно. Да, но мы свое уже отбоялись», — справедливо заметила душа ротмистра. Однако чем был вызван столь великий гнев? Чем? В толпе ходили провокаторы и распускали слухи, что полицейские засели на крышах домов, на перекрестках, в полицейских участках и отбиваются из пулеметов, расстреливают всех подряд. Но ведь такого не было. Не было. Но толпа-то этого не знала. Один крикнул, второй. Все остальные поверили на слово. Кто будет потом разбираться? Так и полегла почти вся петроградская полиция. Да и вам, жандармам, тоже изрядно досталось. Нас было меньше, чем вас, ответила душа ротмистра. А кричали о расстреле эсеры и люди Керенского. Все мало им крови от жертв террора. Решили до конца расправиться с жандармами, заодно полицейским отомстить. Твоя правда, ротмистр, тяжело вздохнула душа полицейского пристава. Гнев народа, говорит Керенский, и пугает этим всех остальных. Да, редкая мразь этот Керенский. Да, все они там одним миром мазаны. А этот еще и защитником народа выступает. Да только слаб он и труслив. Не справится с возложенной на себя ролью спасителя и защитника. Но трусливая душонка завсегда выживет и спрячется. Не скоро он к нам присоединится. Ох, чую, не скоро. А ты почувствовал, что душа в его теле поменялась с другой? Да, вроде почувствовал я вчера чужеродный эфир. Но с его ли душой произошел сей переворот? С его. Я чувствую это своей ненавистью. И что же будет? Не знаю, но, может быть, у живых появится другая судьба. А то чувствую я своей жандармской душой, много крови соберут социалисты. И красный террор превзойдет эсеровский. Да так, что сама земля русская взвоет. Типун тебе на твою бестелесность, ротмистр. Даст ангел, не произойдет этого. Ангелы далеко, а дьявол в душах рвется наружу, пристав. Бога забыли. Мракобесие творят, а союзнички наши вместо веры занесли в ослабшие русские души атеизм. Тебе ли, ротмистр, не знать, сколько скелетов хранится в благородных и не очень семействах? Да, знаю. Что же, природу человека не переделать, можно только обуздать на время. Однако пускай это решают живые, а нам с тобой, ротмистр, давно пора. Мелкая рябь из-за легкого ветерка взбодрила речную гладь, и обе души бесследно исчезли, не оставив после себя ничего. Лишь два утопленника помахали им вслед руками. А может, это всего лишь речные воды всколыхнули своим потоком руки мертвых людей, до конца выполнивших свой долг перед Отечеством. И это были всего лишь первые жертвы. Первые лучи солнца осветили уже полностью одетого Керенского, который пил чай на кухне своей квартиры и лениво выслушивал увещевание супруги Ольги Львовны. «Да, дорогая. Нет, дорогая. Конечно, дорогая. Не сейчас», — на автомате отвечал он дрожайшей супруге. Но та как будто не замечала его равнодушного тона и продолжала пичкать мужа своей тревогой, проблемами, а также собранными отовсюду слухами. «Не волнуйся, ты в безопасности. Мне в ближайшее время выделят охрану, и нашу квартиру будут охранять. Телефон уже провели. А потом мы, возможно, переедем в другую квартиру или особняк, где будет куда удобнее. Нужно только потерпеть», — говорил он ей, а сам думал, где ему найти людей, что будут преданы ему лично. Этих людей надо поставить во главе вновь сформированных отрядов милиции, и не только. «Да, Саша, мне уже начали отовсюду звонить. А ты знаешь, что Иванов-разумник попросил меня принимать пожертвования на издание эсеровской газеты «Земля и воля»?» «Прекрасно. Раз попросил, значит, надо выполнить его просьбу. И ты будешь при деле, и мне спокойней». Тяжело вздохнув, Александр допил чай и в этот момент услышал звук автомобильного клаксона. Выглянув в окно, он увидел автомобиль с двумя вооруженными адъютантами. Шкуру свою Керенский прикрыл, но основные события еще впереди, так же, как и борьба за собственную жизнь. Алекс вышел из дома, подошел к машине, с размаху плюхнулся на переднее пассажирское кресло и сказал: «В Мариинский». А затем с грустью подумал: «Раньше бы я это сказал таксисту, имею в виду театр, а сейчас работу, где приходится трудиться не за деньги, а за власть или вовсе выживание». Мысль мелькнула и пропала, вымелась студенным мартовским ветром, а автомобиль, визгнув клаксоном, помчал его по петроградским улицам навстречу судьбе. В Мариинском дворце его с нетерпением ожидали подчиненные сотрудники Министерства юстиции. Часть старых юристов подались в отставку, а на их место были назначены другие, в частности, бывшего присяжным поверенным Григория Николаевича Скорятина назначили товарищем министра юстиции. Все эти перестановки были одобрены еще тем, прежним Керенским. Алекс Кей этих людей не знал, да и не собирался он ничего менять. Назначили? Работайте. Не ему же тянуть лямку ломки старых и рожать новые законы. Жаль, что у него нет юридического образования. Да только глядя на услужливые лица своих товарищей и членов министерской консультации, Алекс понимал, что в этом нет особой необходимости. Как в комедии Гайдая про времена Иоанна Грозного. Главное было не принимать глупых решений, а то можно услышать: «А министр-то не настоящий!» Закончив юридическую консультацию, Керенский распахнул дверь в свой кабинет и позвал туда всех присутствовавших в министерстве. «Господа», — обратился он к ним, — «прошу вас собрать всех наших сотрудников в течение часа и подготовить мне все законопроекты, которые нам необходимо принять либо утвердить. Прошу также, уважаемые коллеги, серьезно отнестись к порученным вам делам. Каждого из вас ждет успех, если он со старанием отнесется к выполнению своих обязанностей и поможет мне решать столь многие проблемы. Моя благодарность не будет знать границ. Я открыт для всех и готов выслушать любые ваши предложения и просьбы, особенно если кто готов взять на себя груз пересмотра наших гражданских законов. Итак, господа, через час я всех вас жду у себя». Вытянувшиеся было в удивлении лица людей сразу обрели сначала задумчивое выражение, следом деловое. Через несколько секунд кабинет опустел, а разбежавшиеся по своим местам юристы с энтузиазмом принялись за работу. Кто-то звонил, кто-то лихорадочно перебирал папки с делами, а кто-то задумчиво грыз простой карандаш, быстро черкая умные мысли на разнокалиберных листках бумаги. «Пускай поработают», — подумал Алекс. «А мне тоже надо этим заняться». Он открыл лежащую перед ним папку с законодательными актами и предложениями, что принес ему молодой юрист. Паренек совсем недавно окончил курс наук в университете Святого Владимира, однако уже подавал большие надежды. Звали его Владимир Сомов, и этот юноша был прикомандирован к нему для ревизионных поручений. Жаль, здесь нет секретарш. Может, стоит ввести их в штат? А то что это за дискриминация такая по половому признаку? Но никаких женщин в министерстве не было, только одни мужчины. Женщинам тут не место, вздохнул Алекс Кей про себя. Да, в такой обстановке ни одна женщина не сможет работать. Хоть красивая, хоть страшная, хоть умная, хоть глупая. А так бы хотелось иметь какую-нибудь Герду в качестве секретаря. Эх, иметь не переиметь. Тьфу, лезет же в голову всякое. Вздохнул он и стал просматривать документы в папке. Сомов не уходил, ожидая его распоряжений. Керенский непонимающе взглянул на него. «Ах, да, вас Владимиром зовут, уважаемый». Юноша, бывший помощником присяжного поверенного и только совсем недавно назначенный на это место, покраснел от удовольствия, завежливое к себе обращение. «Да, Владимир Михайлович», чуть сбивчиво и, очевидно волнуясь, произнес он в ответ. «Вот и прекрасно. Вы можете обращаться ко мне по имени-отчеству, когда мы одни, и господин министр при посторонних. Слушаюсь». «Вот вы еще совсем малоопытный человек», — снисходительно поведал ему Алекс Кей, «что, впрочем, вам простительно. Сейчас непростые времена, революционные. Старый режим пал, а новый только еще предстоит создать. Это колоссальная работа. Столько информации не может уместиться в одной голове. Я уже начинаю забывать людей и события. К тому же, вы слышали, что с неделю назад со мной произошел несчастный случай? Да, Александр Федорович? Вот. Безумный извозчик снес меня с мостовой, как казак стихийную ярмарку. Я получил сотрясение мозга, и часть событий не могу вспомнить во всех подробностях. Сделайте милость, подготовьте для меня краткую справку о должностных лицах моего министерства, и новых, и старых. Должность, возраст, кем работал до того, как пришел ко мне. Особенности характера и партийную принадлежность. Больше ничего не надо, только чтобы я мог освежить свою память. Боюсь, что революционная чехарда меня доконает, и я могу потерять жизнь или сойти с ума. Но, увидев возмущение и протест на молодом розовощеком и круглом лице Сомова, он одернул сам себя. Надеюсь, до этого еще далеко. Прошу вас принести данную справку не позднее, чем за 10 минут до начала совещания. Вы справитесь? Безусловно, ваша честь. Вот и прекрасно. Ступайте. Вздохнув и подумав про себя, что он сам знает еще меньше, чем этот юноша, Александр приступил к разбору бумаг, что принес ему ревизионный порученец Сомов. В папке лежали уже подписанные законопроекты об образовании временных судов и об особой комиссии для расследования противозаконных действий бывших министров царского правительства. Был там еще приказ об отмене в армии военно-полевых судов и о предоставлении Государственному банку права на выпуск государственных кредитных билетов на 2 миллиарда рублей. И везде стояла подпись Керенского. «Интересно, интересно», — подумал Алекс. «Значит, есть я, то бишь Александр Федорович Керенский. Обладаю достаточно высоким положением, что даже даю разрешение на печатание денег наравне с председателем правительства. К слову, что-то здесь не видно больше других подписей. Значит, разгоняем инфляцию и военно-полевые суды. Вот уж весело воякам будет. Поймать дезертира поймаешь, а привлечь к уголовной ответственности не получится. Или изменника, ага. Так того еще и доставить надо до суда в ближайший город, а не судить на месте. А бывшим министрам достанется от комиссии вообще будь здоров. Кстати, а где они сейчас?» Вопрос сам себе остался без ответа, и Керенский решил подождать, когда к нему явятся подчиненные. Ровно через час послышался вкрадчивый стук в дверь. Керенский громко дал свое разрешение, и в его просторный кабинет стали входить люди. Было их не так уж и много, но и не сказать, чтобы мало. Всего он насчитал 16 человек, и это были сплошь облеченные большой властью люди. А сколько еще было помощников присяжного поверенного, адвокат, и рядовых юристов в министерстве и учрежденной при ней коллегии? Пожалуй, такое было бы трудно посчитать только по головам. «Господа», — обратился к вошедшим Керенский, — «прошу садиться. Кому не хватит стульев, будьте добры, принесите их из соседних кабинетов». Все засуетились. Несколько человек вышло из кабинета, а потом снова зашло, пыхтя под весом принесенных с собой стульев. Когда все чинно расселись, Алекс приступил к разговору. Нужно было разобраться, кто есть кто. Ведь предшественник не оставил ему ничего, кроме своего тела. «Итак, господа, прошу вас всех заново представиться, начиная с моих товарищей, заместителей». Первым стал Скорятин Григорий Николаевич и представился, назвав себя и свою должность. Это был высоколобый молодой человек с густой шевелюрой и начинающимися залысинами на лбу. Глянув в его умные глаза, Алекс удовлетворенно кивнул сам себе. «Подойдет». Следующим стал еще один товарищ министра, Александр Сергеевич Зарудный. Еще не старый, черноволосый мужчина, с длинной бородой и сросшимися с ней усами. Такие же, только русые, были и у Скорятина. «Еще один друг и коллега», — недовольно подумал Алекс. В справке указывалось, что он по партийной принадлежности принадлежал к Трудовой народно-социалистической партии, Формально к ней принадлежал и сам Керенский, но были и нюансы. Одни друзья у господина Керенского в правительстве и среди подчиненных. Впрочем, Керенский и сам был юристом, так что трудно было ожидать, что его друзья не будут входить в эту общность. Однако Зарудный был очень грамотным и известным юристом. Разбрасываться такими кадрами не имело никакого смысла. Для того он и собрал их, чтобы было кому работать на министерство, особенно друзьям. Третьим поднялся Александр Яковлевич Гальперн. Этот человек происходил из семьи дворян, но дворян еврейской национальности и состоял в Великой Ложе Востока России. Был, так сказать, визави Керенского, который туда его и привел, о чем Алекс узнал позже. А пока он внимательно рассматривал всех трех и мучительно раздумывал над тем, на кого из них поставить ставку и возложить самую ответственную работу, ту, где нужно было доверять человеку как самому себе. Сложный выбор. Внимательно изучив краткую справку, которую принес ему Сомов, Керенский с неудовольствием прочитал, что Гальперн был юридическим консультантом британского посольства, а также ряда английских и американских фирм. Партийная принадлежность его была все той же пресловутой РСДРП, только фракции меньшевиков. Комментарии, как говорят, излишни. Зарудный оказался эсером, а Скорятин тяготел к кадетам. Все трое являлись юристами высшей категории. Зарубин был медлителен, но вспыльчив. Он в свое время вел дело Бейлиса в Киеве. Скорятин, с другой стороны, казался спокойным и вдумчивым. Гальперн был человеком с двойным дном, но со всеми тремя Керенский состоял в отличных отношениях. В конце концов, Алекс решил остановить свой выбор на Скорятине, как наименее ангажированном и менее публичном человеке. «Господа», — начал Александр, — он дождался, когда все присутствующие встали и представились ему, после чего поднялся из-за стола для своей речи. «Нам предстоит огромный фронт работ, доселе невиданный. Каждому из вас представится прекрасная возможность внести свою посильную лепту на благо своего Отечества и заложить новый фундамент для здания либеральных законов. От всех вас требуется упорная работа и настоящее вдохновение. Я надеюсь на вас, друзья!» Он с удивлением отметил, что ему стали аплодировать, как если бы Алекс произнес речь с трибуны. «Полноте, господа! Пора браться за работу. Я надеюсь, каждый из вас принес с собой полный артикул необходимых сейчас реорганизационных законодательных актов. Прекрасно. Прошу их озвучить. Первым будет говорить господин Скорятин, за ним господин Гальперн, потом Зарудный. Дальше очередь пойдет согласно занимаемого положения и старшинства. Мы должны действовать в одном порыве свободы, но субординацию никто не отменял, господа. Товарищи министры не стали употреблять уже отмененное обращение ваше высокопревосходительство, заменив его на более нейтральное, господин министр. Господин министр, начал Скорятин, вами было дано распоряжение на пересмотр гражданских законов. Предлагаю это поручение возложить на профессора Терпицына, члена консультации, учрежденной при Министерстве юстиции. «Согласен. Что еще?» «Вас с нетерпением ждут в Сенате». Алекс задумался. «Сенат – это же высший судебный орган Российской империи. Значит, это его люди, которые находятся у него в подчинении. И где меня больше всего ждут там? Каждое подразделение Сената почтет за честь, если услышит вашу пламенную речь от вас лично». Сенаторы гражданского и уголовного кассационных департаментов ждут вас. Хорошо, буду завтра к часу дня. Спасибо, у меня все. Прошу вас, Александр Сергеевич. Зарудный встал и велеречиво, но с многозначительным тоном начал говорить. Нам необходимо упразднить институт земских начальников, а их функции передать мировым судьям. Волостной суд упразднить. Также следует издать закон о равноправии крестьян. «Прекрасно, я полностью с вами согласен», – перебил его Керенский. Назначаю вас ответственным за это сложное и непростое дело. Сделайте все необходимые акты, издавайте приказы, и мне на подпись». «Хорошо», — несколько растерянно ответил Зарудин, ожидавший трудных дебатов и долгих споров, после чего неловко опустился на свой стул, пребывая в большом удивлении. «Прошу теперь вас, господин Гальперн». Гальперн поднялся со своего стула. «Прошу вас, вы же за столом, можете сидя говорить». Алекс решил выделить своего визави, раз тот состоял с ним в одной ложе, о чем мимоходом сообщил ему министр финансов Терещенко, также их брат-масон. «Мои коллеги уже обозначили все главные проблемы и вызовы, стоящие перед нами. Поэтому у меня есть только одно предложение – изо всех сил бороться за установление законности и порядка. Да-да, господа, я намерен обратиться с просьбой к председателю Временного правительства князю Львову, чтобы он возложил на меня еще и пост министра внутренних дел». Отозвался на это Алекс. «И это вызвано именно желанием достичь законности, в особенности правопорядка. На улицах страшно ходить. Не ровен час, ограбят или убьют. Обыватели в страхе. Это никуда не годится. Вновь назначенная милиция не справляется. Она немногочисленна. Но я наведу порядок. В том числе и с вашей помощью, господа». Все стали радостно между собой переглядываться. «Господин министр», — снова начал говорить Гальперн, «раз вы затронули эту тему, то я хочу передать вам просьбу адвокатуры Петрограда об их желании создать особое законодательное бюро для помощи вам, а кроме того, улучшить работу временных судов из числа мировых судей и представителей солдат и рабочих». «Конечно же, я буду только рад принять это предложение», — улыбнулся Керенский. «Нам нужно максимально консолидироваться и принимать новые законы свободной России. В этом деле я приветствую любую посильную помощь». Слишком много пафоса, мелькнула в голове Алекса Керенского мысль, и тут же ушла. Времена сейчас такие: больше пафоса, больше непонятных слов, театральных страданий и маразматических инсинуаций. Вон в Таврическом дворце испражняются, тьфу, упражняются в выдаче непонятных субстанций, революционных лозунгов и пропагандируют профанацию человеческого мозга. И ничего, все верят и практически молятся. Кстати, надо бы и с церковью разобраться, пока их всех на ноль не помножили. Красный террор уж больно нехорошее и жесткое событие. До сих пор находят массовые захоронения жертв в подвалах старинных гостиниц дореволюционной постройки, расстрелянных неизвестно за что. Один из сидящих на стуле поднял руку, прося слова. Керенский напряг память и все же вспомнил фамилию этого человека. Городыский, начальник гражданского отделения министерства. «Да, слушаю вас, уважаемый». Тот встал. «Господин министр, у меня к вам одно предложение и один вопрос». «Пожалуйста, вопрос». «У нас до сих пор не назначен начальник главного тюремного управления». «Да». «Это все моя дырявая память и совершенно дикий несчастный случай, произошедший со мной. Кандидатуры уже были предложены?» «Да, да», — поддержал Городыского Гальперн. «Вами был предложен профессор Жижеленко». «Отлично, подготовьте мне приказ о его назначении и уведомите профессора Жижеленко, когда я подпишу приказ. Впрочем, можете уведомить и сейчас, я все равно его подпишу, как только он будет готов. Вопрос мы с вами коллегиально, коллеги, решили. А теперь я внимательно слушаю ваше предложение, господин Городыский». Начальник гражданского отделения ощутимо заволновался и сбивчиво произнес. «Предложение у меня такое. Дело в том, что революция уравняла в правах все национальности в свободной России. И мы теперь можем принимать в свои ряды тех, кто раньше не проходил сито ограничений самодержавия». «Так, и кто же это?» – заинтересовался Алекс Кей. «Это 124 помощника присяжного поверенного из числа евреев, и их необходимо привести к гражданской и религиозной присяге». «Хорошо, приводите частным порядком. Вот, кстати, уважаемый Александр Яковлевич, А не хотите ли вы привести к присяге этих людей? Я уполномочиваю вас на это». Гальперну ничего не оставалось, как согласиться. «Безусловно, я с большой охотой выполню ваше распоряжение», — отозвался товарищ Гальперн. «Ну вот и славно. Раз ни у кого больше вопросов или предложений нет, то прошу всех по рабочим местам», — с облегчением сказал Алекс и завершил совещание.